Глава 14. Внимание! Вы в общей сложности убили 50 игроков с отрицательным показателем человечности. Список игроков прилагается. Положительный показатель человечности плюс 50. Награда. Урон от игроков с отрицательным показателем человечности минус 1%. Доброжелательность с гильдии Стражи Империи плюс 1. Взимаемая плата аукционным домом минус 1%. Скидка во всех официальных гильдиях Империи 1%. Наших сумок, даже безразмерного мешка снегиря, не хватило, чтобы собрать все выпавшие из псов ништяки. Пришлось на время позаимствовать у амазонок пару контейнеров, наподобие того, в котором лежали демонские доспехи. Занимая в сумке 20 ячеек, они расширяли его вместимость на 200. Вместе с ними и с самыми объемными доспехами, сразу выложенными на аукцион, получилось загрести все. Пока мы занимались сбором трофеев, амазонки под ноль вычистили всю хищную флору, чтобы при встрече с друидом никаких больше неожиданностей не случилось. После чего, под руководством уже знакомого толстячка, они начали готовиться к демонстрации своих выдающихся талантов под самыми выгодными ракурсами, а мы, договорившись с Лапочкой встретиться позже, двинули к городским воротам. Выглядели те так, будто вели в город титанов, а охранники на их фоне выглядели настоящими лилипутами. Один из этих лилипутов, глава столичной стражи, принял от меня волшебный боб, назвал меня разными приятными словами, назвал истинным защитником веренного ему города, защитником от сверженных богов и вручил награду — кошель сотни золотых и тяжелый рулон пергамента, в котором указывалось, что теперь я почетный гражданин столицы. Это звание давало мне возможность безвозмездно находиться в городе хоть безвылазно, покупать здесь недвижимость и приглашать на территорию столицы 10 своих друзей сроком на 3 часа. Мы решили это дело отпраздновать здесь же, в таверне, но прежде потратили час, купив в ближайшей лавке карту, отправились в аукционный дом, на продажу барахла было очень много, а здесь был самый маленький процент, взимаемый с аукционом с произведенных продаж. Еще одно маленькое преимущество столичного жителя. Оно нам пригодилось, ибо навоевали мы неплохо. Почти 900 самых разнообразных предметов. Большинство на 50-й уровень и ранга не выше уникального, поэтому не очень дорого. В среднем от 20 до 80 золотых, но при таком количестве получиться должно было очень прилично. Тем более, что все же 20 из полученных вещичек резко отличались от основной массы в лучшую сторону. 3 предмета были лично от предводителя, и я любезно предложил ему наведаться на аукцион, если эти вещи дороги его сердцу. В ответ он почему-то мне нагрубил, пообещав при следующей встрече отрезать мне яйца. Пришлось ответить, что если он относится к любителям мужских яиц, пусть поплотнее пообщается со своими сокланами мужского пола, пообещав подарить ради этого благого дела ему пару наколенников. На этом наше высокоинтеллектуальное общение прервалось, но выставленные мной лоты были выкуплены сразу же, обогатив нас не на 4500 золотых. Ну и отлично. Думаю, цены в столичных питейных заведениях нас неприятно удивят. Но с такими доходами мы сможем их позволить. Напоследок не удержался, поддался велению темной стороны своей души и все же послал в подарок бою дешевые жестяные наколенники, добытые с одного из его подручных. А что, вдруг таки пригодятся? Может, обретет личное счастье, станет поспокойнее? От аукциона идти далеко не пришлось. Перешли улицу и оказались в большой светлой харчевне. Заполнена она была целиком НПС, и на нас никто не обратил никакого внимания. Хотя нет, пара очень симпатичных официанток в коротеньких платьицах василькового цвета и в кружевных белоснежных передничках подскочили к нам, как только мы сели за тяжелый дубовый стол около мирно потрескающего камина. Мы заказали целого запеченного молочного поросенка, таз раков и море темного пива. Как я и думал, цены по сравнению с таверной Дуболома были ровно на 2 порядка выше, но для нас сейчас вполне приемлемыми. «За наших щедрых спонсоров! За псов войны!» — поднял я первый тост, и мы, с удовольствием чокнувшись литровыми кружками, накинулись на еду. Я только сейчас почувствовал, как проголодался, а мясо было настолько нежным, что просто распадалось в руках. Его даже не приходилось резать ножом. Принёсший блюдо повар разделал поросенка прямо фарфоровой тарелкой, торцом разделяя его на огромные куски и раскидывая нам по мискам. «Кстати, про псов!» — странник сдул пену со своей кружки. Они нас всех в черный список внесли и спамом беспрерывно бомбят». «Меня тоже», — подтвердил Снегирь. «По 5 сообщений в секунду. Грозят немыслимым карме. Кстати, есть вполне талантливые послания. Я аж зачитался». Я только махнул рукой, не отрываясь от просячей ляжки. «Бро, ты нам так и не сказал, как там около той развалюхи амазонки оказались. Когда пришла вторая волна псов, я думал, что нам уже хана. Даже оживший лес бы не помог. Они там за 5 минут половину деревьев повалили». «Я же говорил, что нам помогут». «Никаких телепортов не было. Откуда амазонки взялись?» «Сегодня там недельный квест начинает работать. Лапочке надо было его пройти. Псы знали это и сторожили ее там. Вот Лапа и попросила нас поработать подсадными утками, чтобы выманить туда всех боеспособных бойцов и грохнуть всех разом. Конечно, псы могли бы вернуться, но, потеряв половину экипировки и потратив пару сотен тысяч на бесполезную атаку, они этого не пожелали. Тем более 3 раза подряд, попав в ловушку, они не могли быть уверенными, что их не ждет и 4-я». «А 4-я была?» «Не. Для того, чтобы организовать 4-ю волну, нам надо замок поднять до 10-й ступени и отстроить телепортационный зал. А амазонки там на месте уже были. Хотя Лапочка сама не бедствует, но по первому щелчку пальцев выкинуть 1150 на телепорты не может. Прибыли заранее на дилижансах и сидели в засаде в 300 метрах от дома друида. Я написал послание, и они пришли. Все просто. Давайте выпьем за прекрасных амазонок. Пусть они и дальше остаются такими бедными, чтобы им не хватило денег штаны купить, и они продолжали радовать нас своей нынешней униформой». Мужики согласно кивнули, чокаясь кружками. Собирали лут с псов мы 2 раза дольше необходимого, ежеминутно отвлекаясь на снующие туда-сюда, разгоряченные боем практически обнаженные девичьи тела. Там даже вулкан странника на них засмотрелся, хотя я все же думаю, что засмотрелся чисто с гастрономическим интересом. Впрочем, я его хорошо понимаю. Некоторые девушки выглядели настолько аппетитно, что я пару девушек там сам бы сожрал. Вся эта броня в виде кружевного белья, прозрачных чулочков, подвязочек и многочисленных ленточек с бантиками довольно сильно будоражили мое неизбалованное сознание. «Ничего себе!» — вдруг оторвался от пива странник. «Нас еще один клан в черный список внес. Нет, уже 2. Черт, еще 2. И еще один. Что за нафиг? А это кто вообще такие? Еще 2. Это что, флешмоб какой-то? Я даже названия их ни разу не слышал. Кто это такие?» 7 кланов, подтвердил Снегирь. «В основном мелкота. Но с чего бы вдруг?» Я заглянул в пришедшие сообщения. Так и есть. 7 кланов внесли наш в черный список. С чего бы только? «Может, это союзники нашего сегодняшнего знакомого?» — предположил я. «Действительно мелкота. На пустошах в ближайший месяц они не появятся, а здесь придется постоянно оглядываться, а то набросятся 18-ром и загрызут своими мелкими зубками. Пожалуй, придется приобрести приложение, которое предупреждает о врагах, появившихся поблизости, а то шея отвалится постоянно по сторонам оглядываться». «На пустоши надо возвращаться. Там еще дел непочатый край. Надо рвать оттуда как можно больше, пока народ туда толпами не повалил». «Это точно», — согласился со Снегирем Резак. «Я на сегодня все. Реал зовет». «Бывай. Завтра здесь же соберемся. Я всех домой перекину, чтобы на телепорты не тратиться». Резак кивнул и начал таять. Вскоре исчезли остальные, а я остался один цедить потихоньку пиво и ковыряться в недоеденных раках. «Господин остался один?» — к столику подпорхнули давешние официантки. «Может, господин желает переночевать? Мы с удовольствием покажем вам вашу комнату наверху». «Очень заманчивое предложение. Но, может, в следующий раз». Разочарование на симпатичных мордашках было не скрыть, но 10 золотом чаевых слегка скрасила им мой отказ. Я заказал еще кружку пива, открыл Лапочкин стрим и тут же вздрогнул. С экрана на меня смотрело искаженное гневом лицо друида, из распахнутого рта и глаз которого сочился густой зеленый туман. Миг, и в эту распахнутую пасть вошло острие огненного меча. Еще миг, меч дернулся из стороны в сторону, и половина отсеченной головы друида повалилась на пол. Вслед за ней рухнуло и конвульсивно подрагивающее тело. Камера сменила ракурс, на пару секунд задержавшись на бурно вздымающейся груди Лапочки, а затем отъехала еще дальше, давая обзор на весь зал, заваленный порубленными звериными тушами и растерзанными девичьими телами. Видать, Лапа добралась до тушки босса в гордом одиночестве. Ей повезло, что она с ним справилась. А вот и награда. Большой, светящийся призрачным светом боб, залитый кровью ладони. Экран неспешно погас, Загорелся опять, сменившись блоком рекламы футболок, зрительно превращающих первый размер бюста в третий. Силиконовых кукол, слепленных с хозяйки стрима и ее ближайших подручных, в масштабе 1 к 10 и набора разнообразных нарядов для них. Я надеялся, что после рекламы снова появится лапочка. Но нам начали показывать наше же видео, предшествующее началу эпопеи с псами войны. Оплаченная дополнительно камера, летящая вслед за нами, сняла все вполне прилично, довольно профессионально показывая основные моменты, и при этом не дергаясь и не забивая эфир сипением и предсмертными хрипами загнанной лошади, как это получалось, когда я снимал видео от первого лица. Лапочка броневому. Ты где? Бухаю в таверне напротив аукциона. Много не пей. Ты мне сегодня еще пригодишься. Жди, я скоро. И действительно, появилась лапа скоро. Не прошло и 3 минут, как она была уже в зале, а еще через минуту мы оказались на улице. Пешком тут далековато. Вызови такси. Я пару секунд потупил, обдумывая ее слова, а потом, сообразив, призвал Дола. Привет, красавчик. Лапочка смачно чмокнула его в кудрявый лоб. «Покатаешь нас немного?» «Вот так», — разочарованно пробормотал я. «Делаешь всю грязную работу, а награды достаются разным баранам». Судя по скосившимся к переносице глазам и вывалившемуся языку, вышеупомянутый баран был готов на все, поэтому стоило нам забраться в седло, крылья загудели, и мы стали возноситься к звездным небесам, как на скоростном лифте. Столица опять поразила меня морем огней. Создавалось впечатление, что под нами, обтекая редкие темные островки, текла живая река лавы, освещая даже низко нависшие над городом тучи. Любовались мы этим зрелищем недолго. Под управлением паладинши Дол рухнул вниз, приземлившись около заведения с огромными витринными окнами, светившимися уютным теплым светом. На мою вопросительно изогнутую бровь лапочка только закатила глаза. «Ты, как всегда, не в курсе. Это самое модное место в городе. Управляется живым игроком, первым в игре мастером кулинарии. Название только странное, но завораживающее. Я столько про это место читала, но еще ни разу не была. Пойдем быстрее». Название действительно было странным. «Голова мертвой королевы». Но в остальном ничего особенного. Интерьеры были срисованы из журналов по декору ресторанов вековой давности, воплощенные в объеме. «Нам срочно надо припудрить носик», — заявила лапочка, указывая глазами на дамскую комнату. «Пудреницу не поможешь подержать?» «А что?» «Господи, какой же ты все же тормоз!» Лапочка схватила меня за руку, утаскивая за собой. Так как огненный наряд испарился без следа где-то на середине пути до двери, я не особо этому сопротивлялся. Не зная, что это была за комната, в которой мы оказались, игрокам туалеты здесь были не нужны. Может, он был нужен для НПС, но на стандартный сортир это никак не походило. И на нестандартный тоже. Я успел это хорошо рассмотреть, пока лапочка стягивала с меня штаны. Никаких кабинок здесь не наблюдалось. Было только 4 зеркальных стены, сотню раз отразивших присевшую на корточки девушку и идущая по периметру широкая полка из полированного красного дерева. Над полкой через каждый метр висела по слегка подрагивающему пузырю прозрачной воды, зависших будто в невесомости, лишь медленно поднимающихся или опускающихся в такт, льющейся с потолка еле слышимой мелодии. Попка лапочки поместилась на полке между 2 пузырей, как будто та была именно для этого и создана. Я поместился в лапочке, как будто и я был для этого создан, зарылся носом меж грудей, дыхая будоражащий аромат ее тела. Не знаю, как виртуально сумела передать до предела насыщенный феромонами аромат, но от него у меня кровь буквально начинала закипать. Хотелось впиться в длинную шею зубами, высасывая бурлящую в ней энергию, одновременно пытаясь расплющить податливое тело о зеркальную стену. Я сделал и то, и другое, заставив лапочку перейти с еле сдерживаемых стонов на громкие вскрики. Ее тело начало буквально трепетать. Я руками ощутил идущие под бархатной кожей волны тепла. И стоило мне слегка ускорить темп, как она вся сотряслась от сладостных спазмов. Затем почти сразу еще и еще раз. Голова ее безвольно откинулась назад, но ноги обхватили меня, не давая отстраниться и вжимая мои бедра в себя все сильнее и сильнее. Наконец она замерла, положив голову мне на грудь. «Пожалуй, надо тебя похитить и в замковом подвале приковать к стене, чтобы спускаться туда по первому желанию и пользоваться там тобой». «Я, может быть, и согласился бы, но у тебя подвала нет. И замка тоже. Зато у меня есть. Могу выделить 1 комнатку там и даже приковывать не буду, если не попросишь». «Заманчивое предложение. На крайний случай я его запомню, но мне нужен свой. Без него нельзя держать клан. Перестает действовать множество бонусов. Ладно, за ужином поговорим. Подожди меня в зале. Мне надо привести себя в порядок». «Честно говоря, ты так в полном порядке. Ну ладно». Я отодвинулся от девушки и, не вытерпев, все-таки ткнул пальцем в парящий в воздухе шар воды. Тот тут же подался вперед, обволакивая палец, затем всю кисть и руку. Когда она рванула дальше, я вздрогнул от неожиданности, потому что в одну секунду она покрыла водной пленкой все тело под одеждой, а потом также стремительно начала свой путь обратно, выбираясь на руку и закручивающимися жгутами стала стекать, вновь образуя знакомый шар воды. Вот только сначала он был хрустально чистый, а теперь помутнел настолько, что стал практически непрозрачным. «Поздравляем! Вы полностью очищены. Бодрость плюс 5 на 1 час. Сопротивление патогенам и ядам плюс 5 на 7 дней». Помутневший шар неспешно поднялся наверх и без остатка впитался в потолок. На полке под этим местом начал стремительно набухать водный горб и, набрав нужный объем, оторвался от полированной поверхности и всплыл, заняв место своего предшественника. «Ага!» — произнес я, и, бросив последний взгляд на обнаженную девушку и сотню ее отражений в стенах, вышел за дверь и прошел в обеденный зал. Здесь, как и в холле, все было дорого, богато, но ничего особенного. Правда, даже по ночному времени большинство столиков были заняты. В основном и здесь преимущественно были НПС, что и неудивительно, учитывая то, насколько мало игроков вообще добрались до столицы. Но за большим столом у самой кухни сидели и игроки. Они привлекли меня громкими разговорами и смехом, а также тем, что там присутствовал один из рода гномов, которых я еще здесь не видывал, и божественной красоты эльфийка, глядящая влюбленным взглядом на невзрачного, худощавого, начавшего лысеть мужика. Остальных рассмотреть я не успел. Подошедший ко мне работник в костюме тройки и бабочки с услужливой улыбкой улок меня к моему столику, оставив наедине с толстой папкой меню и винной картой. Цены здесь были еще на порядок больше, чем в дайшней таверне, но с такими спонсорами, как «Псы войны», я мог сегодня себе позволить купить ванну шампанского. Ванну я заказывать не стал, ограничившись парой бутылок и корзиночкой фруктов. Я лениво забрасывал в рот спелые ягоды клубники, когда появилась лапочка, моментально отвлекая меня от разглядывания очаровательной эльфийки. 3 минут ей хватило, чтобы полностью измениться. Длинные вьющиеся волосы оказались сложены в высокую башню, усыпанную поблескивающими камушками. Я такие прически видел только в исторических фильмах про 18 век. Но при этом прическа ей очень шла. Короткое огненное платьишко сменилось на длинное розовое вечернее платье, состоящее будто из струящегося тумана, стекающего на пол и тающего там прозрачными хлопьями. «Как тебе?» Лапочка крутанулась вокруг себя, продемонстрировав на спине вырез, спускающийся чуть ли не до середины ягодиц. «Предлагаю подняться сразу в номера. Шампанского я уже заказал. Можем распить его там». «Успеешь», — паладинша улыбнулась, довольная произведенным эффектом. «Этот скин из стихии воздуха. Будешь хорошо себя вести, увидишь и водяной». «Я сама вежливость и послушность. Показывай». «Может, позже. Давай отпразднуем окончание квеста и заслуженную награду. Ты даже не представляешь, какие перспективы дает прописка в столице». «Ну почему? Скидка во всех гильдиях и ауке, еще вроде возможность покупать недвижимость». «Тут все гораздо интереснее. Но даже недвижимость на вроде этого ресторана через полгода будет стоить 10 раз больше, чем сейчас, когда тут на весь город всего 100 игроков побывало». «Это, конечно, все хорошо, но лучше расскажи, во что ты нас сегодня втянула? Война прямо натуральная, да и в черный список всех моих ребят ни за что, ни про что они занесли». «Многие думают, что мирно потрескивающий камин, брошенная перед ним медвежья шкура, толстые свечи, расставленные по полу, разлитые по бокалам шампанское — это очень романтично. Может, и так, не спорю. Удобно ли это? Нет. От шкуры бедолаги Потапыча пусть и не сильно пахнет, но от его шерсти зверски чешется все тело, особенно после активных совместных действий. Но когда вот так просто лежишь на ней, с бокалом шампанского в руке, любуясь, как огонь из камина бросает на потолок тень от мерно двигающейся головы извивающейся девушки, жизнь кажется вполне приемлемой. А извиняться девушка умела. Такого глубокого и проникновенного раскаяния от совершенного поступка еще мне никто не демонстрировал. Стоило мне упомянуть про войну и черный список, как ужин был отменен, и, захватив бутылку шампанского, паладинша потащила меня извиняться наверх номера, чем она с упоением и занималась довольно продолжительное время, в кратких перерывах рассказывая о бое, замке и что ей придется сделать. Сейчас что-либо рассказывать ей было весьма затруднительно, но мне и так в общих чертах все стало понятно. Бой, бывший фанат Лапочки, поняв бесперспективность мечт о ее, несомненно, прекрасном теле, обозлился и, воспользовавшись открытой информацией со стрима, где большая часть клана Амазонок участвовала в окучении рейд-босса в одном интересном подземелье, захватил их практически пустой замок, возложив свои загребущие ручонки на управляющий кристалл. С этого момента пошел обратный отчет времени, отмеряя недельный срок, когда следовало отбить его обратно. В ином случае клан считался расформированным, плюшки и бонусы, продолжающие действовать все это время, прекращались, и замок окончательно переходил в руки завоевателей. Все попытки отбить дорогую недвижимость ни к чему не привели. Альтернатива войне была. Ответное предложение боя вернуть замок после того, как они со всем офицерским составом псов пустят ее по кругу, было, естественно, отвергнуто с уже привычным пожеланием пускать по кругу друг дружку. В итоге у Лапы осталась эта ночь и следующий день, чтобы исправить возникшую ситуацию. Но так как ни она, ни я на достигнутом останавливаться не собирались, то сегодняшняя ночь из оставшегося времени можно смело вычеркивать. Дело еще усложнилось тем, что замок Лапочки был третьей ступени развития, а у боя — пятой. Соответственно, кланы имели свой максимум по 300 и 500 игроков. Да и средний уровень у противника был, пусть и не намного, но выше, так что Лапе требовалась помощь и немалая, ведь он держал там минимум половину всего личного состава, а большая часть остальных крутилась поблизости и в любой момент могла прийти на помощь. По этому поводу у меня возникло несколько вопросов, но задам я их чуть-чуть попозже, а то Лапа с ритма собьется, а я еще за остальные 7 кланов, внесших нас в черный список, извиняться.